Когда Йозеф Кнехт прощался с Берольфингеном, провожал его на вокзал учитель музыки. Расставаться с ним мальчику было больно, и сердце у него заныло от чувства одиночества и неуверенности, когда, удалившись, исчезла за горизонтом светлая ступенчатая башня старого замка. Многие ученики отправлялись в это первое путешествие с куда более сильными чувствами, в отчаянии и в слезах. Йозеф сердцем был уже больше там, чем здесь. Он перенес это легко. Да и путешествие было недолгим. Его определили в Эшгольдскую школу. Картинки с видами этой школы он уже и раньше видел в кабинете своего ректора. Эшгольдс был самым большим и молодым школьным поселком. Касталий со сплошь новыми постройками находился вдали от городов и представлял собой небольшое, похожее на деревню, селение, окруженное подступавшими к нему вплотную деревьями. За ними, ровно и привольно раскинувшись, стояли здания школы. Они замыкали просторный прямоугольный двор, в центре которого пять стройных исполинских деревьев, расположенных как пятерка на игральной кости, вздымали ввысь свои темные стволы. Огромная эта площадь частично была покрыта газоном, частично песком и прерывалась только двумя большими плавательными бассейнами с проточной водой, к которым спускались широкие пологие ступени. У входа на эту солнечную площадь стоял главный корпус школы, единственное здесь высокое здание с двумя крылами и пятиколонными портиками, по одному на каждом крыле. Все остальные постройки, наглухо замыкавшие с трех сторон двор, были совсем низкие, плоские и без украшений. Они делились только на равновеликие отсеки, каждый из которых выходил на площадь аркадой и лестницей в несколько ступенек, и в большинстве аркад стояли горшки с цветами.